Митька ухмыльнулся. Но именно это окончательно вывело Иринку из себя. Она выдернула руки из карманов, протянула их сверху к Митьке, отчаянно крикнула, чуть не плача: «На! Смотри, смотри! Скалозуб ты, чубатый!» Она надеялась все-таки, снизу Митька ничего не рассмотрит. Но скалозуб, обладавший орлиной зоркостью, разглядел. Разглядел и участливо покачал головой. Насколько я понимаю, в медицине это действительно мозоли. Но ничего, у других бывает хуже. Если бы не это участие, Иринка, может, сдержалась бы еще. Но тут у нее мелко-мелко задрожала нижняя губа. «Ну и что?» «Ну и мозоли!» — с обидой крикнула она сквозь слезы. «А ты? Ты?» Казалось, теперь-то должен был остановиться Митька, потому что лежачего не бьют. Но он произнес, не торопясь, безжалостно, с нескрываемым злорадством: «Да, понятно. Вилами махать, не телячью шерстку гладить». И, перекинув пиджак на другое плечо, пошел в коровник. «Ну чего, ей-богу, над человеком моешься? Изо рта прям ядовитость, так и льется», — сердито проговорил Филимон. Но Митька даже не обернулся. Иринке хотелось кинуть ему вслед слова тяжелые, как булыжники, горячие, как кипяток, чтоб его прибило и обожгло одновременно. И, не найдя таких слов, закусила губу, упала на скирду, провалилась в разнотравье. Клавдия накрыла ее Митькиным полушубком, а затем и сама залезла под него. Под полушубком было тепло. Иринка, свернувшись калачиком, как котенок, чуть подрагивала. — «Ну чего ты?» — мягко сказала Клавдия. — «Вот еще». В ответ на это Иринка прижалась к ней и заплакала навзрыд. — «Почему он такой? За что он меня так?» — «Митька-то?» — переспросила Никулина, обняла Ирину. И долго молчала. Иринка всхлипывала все ровнее и тише, как обиженный и теперь успокаивающийся ребенок. «Любит он тебя, однако», — вдруг сказала Клавдия. Иринка дернулась всем телом, откинула полушубок, вскочила на колени. «Ты что это? Да он! Да он! Да ты что? Ты откуда?» «Да я уж знаю», — негромко ответила Клавдия. Она проговорила это задумчиво и печально, глядя на сухой синий колокольчик, выглядывающий сквозь перепутанные травяные стебли. Колокольчик был как живой. Он нисколько не потерял своей синевы. Он был только засохший. «Принеси», — казалось, — «его в тепло. Поставь в банку с водой, и он расправит лепестки, зацветет». «Я знаю», — повторила она тихонько, чтобы не сломать, вытащила цветок и стала нюхать. «Гляди-ка, и пахнет». «Нет, нет», — крикнула Иринка, упала обратно в сено и зарыдала тяжелее прежнего. Клавдия осторожно положила сухой колокольчик сбоку, снова укрыла Иринку и легла сама. Она дала Иринке выплакаться, а потом сказала ласково: «И ты его любишь, Иришенька?» На этот раз Иринка затаила дыхание. Только бешено и звонко барабанило сердце. Клавдия, прижав к себе Иринку, слушала и слушала этот стук. И почему-то пьянела, почему-то кружилась у нее голова. И старалась она еще что-то вспомнить, но не могла. «Разве... разве она такая?» — еле слышно спросила Ирина. Слово «любовь» девушка не могла выговорить. Она по-прежнему не шевелилась и теперь, кажется, не дышала. «Она всякая бывает, Иришенька», — прошептала ей в ухо Клавдия, легла на спину, заложила руки за голову и стала печально смотреть в небо. Над деревней пролетел какой-то маленький самолетик. Он был так высоко.